Глава 31. Висну на плече у Рената и смотрю ему в глаза. «Не надо!» Почти умоляю. «Убийство не выход. Не надо брать грех на душу». «Ну что ты, малыш?» Улыбается Ренат. «Это же не человек. У него ничего святого. Собственную дочь в 13 заставил проституткой стать. Так что я, считай, санитар. Спасаю мир от гнилья». Не могу сглотнуть. Ком от этих слов в горле встает. Антон пытается вырваться, но Ренат снова придавливает его к столу. «Герман тебе голову снимет», — угрожает Тоха. «За тебя, что ли?» В ответ усмехается Ренат. «Ой, боюсь, боюсь», — иронизирует он. «Стас был предателем», — шипит мужик. «Да кто тебе это сказал? Он лично меня привел и научил меня всему, я...» «Да он ментом под прикрытием был», — верещит Антон. «Ты что несешь, придурок?» — наклоняется к нему Ренат. «Какой в жопу мент?» «Герман сказал, что это точно». «Твой Герман», — мотает головой Ренат. «Просто Стас слишком высоко забрался, а у Костолома на его местечко были свои планы. Уверен, это он приказал убрать Стаса. Я прав?» «Ты обвинять Германа? За такие слова он и тебе билет в один конец выпишет», — дергается Тоха. Стою и не могу совладать со своими мыслями и страхами. А вот Ренат начинает хохотать. «Что в этом смешного? Человека убили!» А потом прокручиваю слова Антона в голове и понимаю. «И тебе». «Спасибо за честный ответ», — говорит Ренат, а Антон начинает снова вырываться. «Да не дергайся ты! Рука может дрогнуть, и я случайно выстрелю». Смотрю на Рената и понимаю, что он говорит мои слова, когда я наставила на него его же пистолет, тогда в машине. Хмурюсь, а Ренат подмигивает мне и снимает пистолет с предохранителя. «Твое последнее слово!» Не могу пошевелиться. Замираю, как тогда, за мусорными баками. Мне бы бежать. Сейчас на моих глазах свершится преступление. Ругаю себя всеми бранными словами, что знаю. Испытывать чувство к бандиту... «Да как мне такое в голову пришло-то? Надо бежать!» «Ты мразь!» — верещит Тоха и косится на пистолет. «Чтобы ты сдох в канаве, ублюдок! И твою, чтобы по рукам пустили на какой-нибудь помойке! Герман обоим вам голову оторвет, твари!» Столько пожеланий смерти я еще никогда в своей жизни не слышала. «Бам!» Орёт Ренат и резко хлопает пистолетом по столу, а Антон жмурится и сжимается. В нос бьет неприятный запах. Опускаю голову и отскакиваю от мужчины. «Ты...» Орёт Тоха, поняв, что никто его убивать не будет. Он судорожно смотрит то на меня, то на Рената, при этом прикрывает мокрые штаны. «Рад, что ты наконец это понял», — улыбается Ренат. «И передай Герману, что я устал общаться с его сучкой». «Я не...» «Рот закрой!» — рычит Ренат, что аж я съеживаюсь, не говоря уже об Антоне. «Если он такое же сыкло, как и ты, тогда понятно, почему он бьет из-под тишка и чужими руками. Но я не Стас, кем бы он ни был. Убегать не буду». Антон смотрит на Рената, как на полоумного. «Чё вылупился? А? Ты думаешь, что я не в курсе, чьих рук дело? Прошлая сходка здесь». «Рено!» — распахивается дверь, и на пороге стоит раскрасневшийся мужчина. «Облава!» «Что это значит?» Но сразу же слышу сирены. «Валите нахер, уходите любыми маршрутами, и я найду способ связаться!» Выругивается Ренат и смотрит на меня. «Жвачку проглоти!» «Что?» «А, точно, я про нее уже и забыла. Глотаю, он хватает меня за руку и подталкивает к окну. Ничего не понимаю, но вылезаю на улицу. «Герман решил нас слить? Серьезно?» Ренат смотрит на Антона, а у того ужас на лице. «А ты тут разорался, что он меня за тебя порвет. Но ты ему привет все равно передай». Кажется, Антон не ожидал такого. Стоит, не шевелится, а я спрыгиваю с подоконника. Ренат надевает наушник и перемахивает через подоконник в один прыжок. Набирает кому-то. «Выводи нас отсюда!» Быстро говорит он в наушник, а тем временем прячет телефон во внутренний карман. «Герман заметает следы, мы в ДК». Ошарашенно смотрю на Рената, а он быстрым шагом идет к груди мусора. Но уже через несколько секунд я понимаю, что это маскировка. Он убирает какие-то палки и скидывает пыльное одеяло, а под ними стоят два мотоцикла. «Я не умею водить!» Хлопаю глазами. Но Ренат не отвечает мне. Протягивает шлем, сам тоже надевает и явно внимательно слушает того, кто на том конце провода. «Тот!» Ренат указывает на мотоцикл и достает ключи из кармана. Он выводит байк на тропу и заводит его. Тот начинает грозно урчать. Быстро сажусь позади Рената и хватаю за сидушку. Но он показывает, чтобы я взялась за его талию. Сердце бьется около горла. «Стоять, полиция!» Раздается крик за спиной. «Я буду стрелять!» Ренат срывается с места, я только успеваю прижаться к нему всем телом. Слышу хлопок, но мы уже мчим по бездорожью, что ведет на магистраль. Меня калашматит от страха, а сзади раздаются сирены. Кажется, мы не сможем уйти.